Глава шестая. Я положил стволы в багажник машины и поехал в свою контору на Сансет-бульвар. Оттуда я позвонил в Сентинел-банк Киту Себастьяну. Секретарша ответила, что он только что ушел обедать. Я назначил встречу с Себастьяном в середине дня, и чтобы не терять времени, перед уходом связался по телефону с Джейкобом Бейлсайзом. Бейлсайз помнил меня. Когда я упомянул о Дэйве Спеннере, он тут же согласился встретиться со мной за обедом в ресторане неподалеку от места его работы на Южном Бродвее. Он ждал меня в отдельном кабинете. Я не видел Джейкоба Бейлсайза несколько лет. За это время он постарел. Морщины вокруг его глаз и рта напоминали растрескавшуюся почву по краям лунки от высохшего водоема в пустыне. Комплексный обед бизнесмена ценой в $1 состоял из сандвича с горячим ростбифом, жареной картошки и кофе. Мы с Бейлсайзом сделали заказ. Когда официантка отошла, он под гул переговаривающихся за едой посетителей ресторана и стук посуды спросил: «Я не совсем понял вас по телефону. Что выкинул Дэйви на этот раз?» «Совершил нападение. Пнул меня ногой в поясницу». Темные глаза Джейка блеснули. Он был один из тех добросовестных людей, которые никогда не перестают беспокоиться о своих подопечных. «Вы намерены подать жалобу?» «Возможно. Однако за ним более тяжкий проступок. Вот что вызывает тревогу. Имен называть не буду. Мой клиент не разрешил. Его дочь — школьница. Уже сутки ее нет дома. Эту ночь она провела с Дэйви в его квартире». «А где они теперь?» «Разъезжают в ее машине. Когда я потерял их след, они ехали по прибрежному шоссе в сторону Малибу». «Сколько лет девочке?» 17. «Не очень хорошо», — вздохнул он. «Но могло быть и хуже». «Хуже некуда. Если учесть все детали, гораздо хуже». «Хотелось бы знать детали. Что собой представляет девушка?» «Я видел ее всего 2 минуты. Я сказал бы, что она милая девушка, попавшая в беду. Судя по всему, у нее это вторая встреча с мужчиной. Первая, по словам ее подруги, завершилась попыткой к самоубийству. На этот раз может случиться кое-что посерьезней. Ручаться не могу, но, полагаю, они с Дэйви подстрекают друг друга на какой-то безумный шаг». Бейлсайз наклонился ко мне через стол. «А на что они, по-вашему, способны?» «Думаю, что они замышляют преступление». «Какого рода преступление?» «И вы меня спрашиваете? Он же ваш подопечный». Бейлсайз покачал головой, морщины на его лице сделались еще глубже, словно оценка им самого себя дала трещины. «Мой-то мой, но не могу же я следовать за ним по пятам на улице или гнаться по шоссе. У меня 150 подопечных, 150 Дэйви Спеннеров. Они мне даже во сне снятся». «Я понимаю, что вы не в силах следить за каждым шагом каждого из них», — сказал я. «Никто от вас этого и не требует. Я встретился с вами, чтобы услышать профессиональное мнение о Дэйве. За ним числятся преступления против личности?» «Нет, но он может их совершить. Даже убийство?» Бейлсайз кивнул. «Дэйви в большой степени наделен подозрительностью. Когда он чувствует, что ему угрожает опасность, или его хотят оттолкнуть, он теряет самообладание. Однажды он чуть на меня не накинулся в моей собственной конторе». «Почему?» «Это случилось как раз перед вынесением ему приговора. Я рекомендовал, — сказал я ему, — чтобы его, несмотря на условный приговор, на 6 месяцев отправили в тюрьму. Что-то в нем взорвалось, что-то связанное с прошлым. В чем дело, не знаю. У нас нет полного досье на Дэви. Он потерял родителей и ранние годы жизни провел в сиротском приюте, пока его не взяли оттуда приемные родители. Во всяком случае, когда я ему объявил, что собираюсь сделать, он словно заново пережил предательство. От него снова все открестились. Он готов был убить меня. К счастью, я сумел успокоить его. Однако от моей рекомендации, чтобы он прошел испытательный срок в тюрьме, я не отказался. Для этого нужна убежденность. Белл Сайз пожал плечами. Я и лечу с убежденностью. Я понял уже много лет назад, что должен идти на риск. Если я не рискну, не дам им шанс исправиться, я не могу ожидать, что они отыщут его сами. Официантка принесла сэндвичи, и несколько минут мы были заняты едой. По крайней мере, я. Белл Сайз лишь куснул свой сэндвич несколько раз, будто мы с Дэйви испортили ему аппетит, а потом мы совсем отодвинул тарелку. «Пора научиться не надеяться на многое», — сказал он. «Пора привыкнуть к мысли, что они не раз были биты до встречи со мной. Еще удары от них ничего не останется». Он поднял голову. «Очень прошу вас, сообщите мне все факты касательно Дэйви». «Боюсь, они вас не порадуют. И я не хочу, чтобы вы объявили розыск его и девочки, по крайней мере, до тех пор, пока я не переговорю с моим клиентом». «А чем тогда я могу быть вам полезен?» «Ответьте мне на несколько вопросов. Если вы поверили в Дэйви, почему вы все-таки рекомендовали посадить его на 6 месяцев в тюрьму?» «Ему это было необходимо. Он угонял машины, поддавшись порыву импульсивно, вероятно, уже в течение нескольких лет. Чтобы их продать? Нет, чтобы покататься. Он мне признался, когда у нас установилось взаимопонимание, что исколесил весь штат. Он сказал, что искал своих родителей, своих настоящих родителей. Я ему поверил. Мне очень не хотелось отправлять его в тюрьму, но я считал, что 6 месяцев пребывания под контролем дадут ему шанс остыть. Он повзрослеет». «Получилось?» «До некоторой степени. Он закончил среднюю школу, много читал сверхпрограммы, но, конечно, у него остаются нерешенные проблемы. Только бы он дал себе время». «Проблемы, связанные с психикой?» «Я предпочел бы называть их жизненными проблемами», — сказал Белл Сайз. «У юноши ведь никогда не было никого и ничего своего, ни своих родителей, ни дома. Лично я считаю, что психиатр мог бы оказать ему помощь. Но психолог, который по нашей просьбе давал ему тесты, полагал, что вряд ли он оправдает возлагавшиеся на него надежды». «По причине его неуравновешенности. Я никогда не спешу навешивать ярлыки на молодых людей. Мне неоднократно доводилось наблюдать подростковые кризы в любом виде, о чем можно прочитать в учебнике по психологии. И нередко бывает, что когда криз проходит, они меняются к лучшему». Он положил руки на стол ладонями вверх. «Или к худшему». «О, вы циник, мистер Арчер. Только не я. Я оказался одним из тех немногих, которые изменились к лучшему. Чуть к лучшему, честно говоря. Стал полицейским, а не нарушителем порядка». Белл Сайз улыбнулся, и лицо его при этом сморщилось. «А я еще не решил, с кем я. Мои подопечные говорят, что я полицейский, а в полиции меня считают защитником нарушителей. Но дело не в нас, верно? Вы представляете себе, куда мог поехать Дэйви? Куда угодно. Вы говорили с его хозяйкой? Я не помню ее фамилии, такая рыжеволосая женщина. Лорел Смит. Я говорил с ней. Откуда она вообще взялась?» «Ну, через наше учреждение она предложила ему работать на неполный рабочий день. Это произошло 2 месяца назад, когда как раз он вышел из тюрьмы». «А до этого она его не знала?» «Не думаю. По-моему, она из тех женщин, которые любят помогать. А что она хочет взамен? Вы циник, — повторил он. Люди часто делают добро, потому что это в их характере. По-моему, у миссис Смит тоже были неприятности. А почему вы так решили? О ней был запрос из полиции Санта-Тересы. Примерно тогда же, когда Дэви вышел из тюрьмы. Официальный запрос? Полуофициальный. Помощник тамошнего шерифа, некий Флайшер, приезжал ко мне. Он хотел разузнать все, что нам известно о Лорел Смит и о Дэви. Распространяться я не стал. Если откровенно, он мне не понравился. К тому же он не пожелал объяснить, зачем ему нужна эта информация. Вы навели справки о Лорел Смит? Нет, я не счел это необходимым. Я бы на вашем месте навел. А где Дэви жил до того, как попал в тюрьму? По окончании школы он год или немногим больше жил один, летом на взморье, зимой перебивался случайными заработками. А до этого? У приемных родителей. У мистера и миссис Эдвард Спеннер. Он взял их фамилию. А можете вы мне сказать, где найти этих Спеннеров? Они живут в западном Лос-Анджелесе. Вы найдете их адрес в телефонной книге. Дэви продолжает поддерживать с ними отношения. Не знаю, спросите их сами. Официантка принесла счет, и Белл Сайз поднялся, чтобы уйти.